Глава 7. Диана. Кэнди меня предал. В субботу утром ко мне приезжает папа починить душ. Я предлагаю помочь, но он только отмахивается. Говорит, одному лучше работается. Так что, поджидая его, я готовлю нам обоим омлет. Буквально через 10 минут он вываливается из ванной и объявляет: «Готово». Я пораженно таращусь на него. «Ты понимаешь, что я несколько часов смотрела обучающие видео, чтобы починить ерунду, которую ты исправил за несколько минут?» Он пожимает плечами. «Надо было отрегулировать управляющие клапаны, все. Самое ужасное, что даже после всех этих онлайн-инструкций я до сих пор не знаю, о чем ты говоришь. Чувствую себя совершенно бесполезной». Папа улыбается в ответ. «Все нормально, малышка. Я бы никогда не стал просить тебя отрегулировать температуру моего душа. Зато, если бы меня ждала драка, тебя я позвал бы первый». «Понятное дело, Томас-то тебе спину не прикроет». «Да нет, прикроет. Завалит врага. Правда, потом его непременно одолеет чувство вины, и он начнет этого самого врага латать. А вот ты...» «Я сотру его череп в пыль». Серьезно киваю я. «Вот это моя девочка». «Держи». Я подталкиваю к нему тарелку. «Давай тост намажу маслом». Мы завтракаем, сидя рядом за кухонным столом, болтаем о том, что в последнее время произошло в моей жизни и в папиной. Папа служит в специальном подразделении полиции Бостона, так что его новости всегда интереснее моих. Он рассказывает, как на прошлой неделе его отряд устроил рейд на лабораторию, где варили метамфетамин. И, качая головой, добавляет, что в доме нашли трех маленьких детишек, забившихся в чулан. Понятия не имею, как он справляется со своей работой. Выбивает двери в дома наркоманов, отправляется на рискованные поисковые миссии, разруливает кризисные ситуации с участием заложников. У меня от такого количества адреналина уже сердечный приступ случился бы. А папе нравится. Честно говоря, такого выносливого человека, как он, я еще не встречала. «А у тебя как дела?» — спрашивает он. «Как продвигаются танцевальные репетиции?» «Очень хорошо. У меня большие планы насчет соревнований в этом году. Думаю, мы с Кэнди сможем войти в десятку». «Конечно, сможете. Вы неудержимые». «Как и все остальные конкурсанты», — ворчу я. «Нам надо взобраться на крутую гору». «У тебя все получится». Наклонившись, он легонько толкает меня плечом. «Ты ни разу в своей жизни не отступила перед лицом трудностей. Преодолела все препятствия, которые тебе встречались. Папа — моя главная группа поддержки, и это потрясающе, черт возьми. Только после его ухода, после того, как он обнимает меня и обещает заехать на следующей неделе, я осознаю, что меня ждет не просто крутая гора, а вертикальный отвес от земли и до самого неба. Я как раз готовлюсь к смене в закусочной, когда мне звонит Кэнди и вываливает шокирующие новости. «Что значит, ты не сможешь поехать на соревнования?» — кричу я в телефон. «Почему?» «Пожалуйста, соберись». «Поздно. Я уже умерла от ужаса». Меня аж колотит. Он не может бросить меня. Не может. Нам скоро снимать видео для прослушивания. «Я получил работу на суперяхте», — объявляет Кэнди. «Завтра уезжаю на 6 месяцев». «Ты вообще о чем?» «Я буду работать личным барменом на суперяхте, принадлежащей эксцентричному миллиардеру, чье имя я не имею права называть, поскольку подписал соглашение о неразглашении информации. Остановимся на том, что он занимается технологиями и, возможно, является двоеженцем». Я ахаю. «О, боже, ты будешь работать на Константина Зейна?» Зейн третий в списке самых богатых мужчин в мире. Недавно выяснилось, что он умудрился сочетаться законным браком с 2 женщинами, с одной в Греции, а с другой в Штатах. И теперь обе жены пытаются оформить развод и отсудить себе половину его огромного состояния. «Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — невинным тоном произносит Кэнди. «Так, ладно. Во-первых, мы это еще обсудим, причем во всех подробностях, но позже. Я верю, что нам удастся найти лазейку в соглашении о неразглашении. Во-вторых, как ты мог?» Он громко стонет прямо мне в ухо. «Знаю. Прости меня. Мне очень и очень жаль. Я знаю, как важен для тебя этот конкурс, но... Суперяхта, Ди!» «А как же учеба?» «Он должен пойти на 3-й курс Брайера. Ты же не можешь просто так испариться на 6 месяцев. Я вернусь в январе. Отучу зимний семестр, а потом наверстаю остальные предметы следующим летом. Такая возможность раз в жизни выпадает. Как ты вообще заполучил эту работу? Ты не поверишь. Его любовница ходит стричься к моей маме. У этого чувака не только 2 жены, но еще и любовница. Как-то многовато, нет? Так вот, сидит эта любовница у мамы в салоне. Жалуется, что они лишились половины официантов с яхты, потому что их всех посадили за торговлю людьми. Прости, я, кажется, не расслышала. За что их посадили? У меня начинает кружиться голова. Поверь мне, там не история, а настоящий лабиринт. И чтобы в нем разобраться, несколько лет уйдет. И тут моя мама такая говорит, мол, мой сын работает в баре, чтобы оплатить учебу в колледже. Он идеально подойдет для такой работы. И знаешь, что происходит на следующий день? Мне звонит мой новый работодатель, который пожелал остаться неназванным. Быстро исправляется он. Диана, я разговаривал с миллиардером. Рада за тебя, правда рада. Но, черт побери, Кэнди, это же нацчемпионат. Знаю. Уверен, ты найдешь кого-нибудь еще. Точно. Ведь по улицам Гастингса толпами бродят танцоры-бальники, жаждущие отправиться со мной на соревнования. Осталось только выбрать подходящего. Размести видео в блоге, отправь сигнал СОС. Посмотри, может, кто-нибудь из Бостона захочет поехать на прослушивание в качестве твоего партнера. Ладно, не худшая идея. Но я все еще злюсь на тебя. Прости. Мне понравилось репетировать. Но давай посмотрим правде в глаза. Больших высот мы бы не достигли. Неправда, упираюсь я. Мы могли бы войти в 10 лучших. А там денежный приз 2000. Он шумно фыркает. Мы оба знаем, что денег нам не видать. В прошлом году мы были 15-ми в своей категории. Из 20 пар. Он прав. Шансов мало. Но мне не нравится, что моя мечта лопнула, как мыльный пузырь. Гораздо приятнее, когда она просто есть. Предвестник надежды и славы. И ты думаешь, что, может, в этом году вам удастся исполнить венский вальс так, что судьи будут сидеть в восхищении и рыдать от того, как изумительно вы двигаетесь по паркету. А может, остальные участники поломают ноги в результате трагического несчастного случая, отправившись покататься на лыжах в летнюю жару прямо накануне соревнования. Не знаю, откуда в Кэнзи столько пессимизма. Пока мечтаешь, перед тобой расстилаются бесконечные возможности. Пожалуйста, не уезжай. Пожалуйста, а? Я предпринимаю последнюю попытку и начинаю умолять, хотя знаю, что лишилась Кэнди, как только он произнес слово «миллиардер». Натягивая униформу официантки, я ворчу себе под нос. Я плохо переношу разочарование, особенно если никак не могу повлиять на его причину. Одно дело, если бы я сама отказалась от участия, совсем другое, когда меня лишили выбора, черт возьми. Я официально добавляю Константина Зейна в список своих заклятых врагов. Он следует прямо за моим бывшим тренером по гимнастике и Шейном Линдли. С началом смены в закусочной у Деллы настроение у меня только портится. Посетители один другого хуже. Один мужчина заставляет 3-ми менять ему кусок пирога, потому что ему не нравится, как выглядит корочка. В итоге я вынуждена позвать менеджера, который сообщает привередливому клиенту, что ему все равно придется заплатить за 2 пирога из 3, поскольку как бы его ни раздражала корочка, он все равно съел по половине каждого куска. После работы я переодеваюсь прямо в ванной. Натягиваю джинсовые шорты и полосатую футболку. Мы с Джиджи ужинаем в Мэлоуне дальше по улице. Я торопливо шагаю к спортивному бару на углу Мейн-стрит, и мои белые теннисные туфли шлепают по тротуару. Джиджи написала, что уже приехала и заняла нам местечко. «Кэнди меня предал», — объявляю я, плюхаясь напротив нее. Джиджи отрывается от меню и кривит губы, пытаясь сдержать улыбку. «Жалость какая!» Я мрачно глазею на нее. «Не смешно!» «Что случилось?» «Он отказался участвовать в конкурсе!» «Да ладно! Что ж, это и правда плохо!» «Видишь, я же говорила!» «А другого партнера тебе не найти?» У меня вырывается стон. «И кого же мне позвать, Джиджи? Кто согласится все лето учить танго, чтобы достойно станцевать его и пройти квалификацию на самом важном танцевальном соревновании всех времен?» «Вряд ли это самое важное соревнование всех времен». «Ничего важнее не будет во веки веков», — упорствую я. По Джиджи видно, что она очень старается не смеяться надо мной. К ее чести, следующие 10 минут она набрасывает идеи, где мне найти нового партнера. Но я особых надежд не питаю. Мои мечты разбиты. Похоже, в этом году национальный чемпионат мне не светит. Я ужасно расстроена. Остаток ужина мы обсуждаем свадьбу, в организации которой Джиджи, кстати, почти не участвует. Всем заправляет ее тетушка, а все остальные просто бегут за ней. На следующей неделе у нас примерка платьев, и я с нетерпением ее жду. Мия на днях писала мне, жаловалась, что нам не дали самим выбрать модель платьев. Так что пришлось ей напомнить, что Саммер Ди Лаурентис — невероятно популярный модельер. Она ни за что не оденет нас плохо. Кроме того, все гости со стороны невесты будут в серо-зеленом, а я шикарно смотрюсь в этом цвете. Я как раз рассказываю Джиджи, что мы с Мией планируем завтра созвониться по видеосвязи и обсудить девичник, когда она спохватывается. Ой, я как раз хотела с тобой поговорить на эту тему. Вы сильно обидитесь, если девичника не будет. Ты серьезно? Черт, значит, сильно. Нет, это значит нет. Меня охватывает облегчение. Это же просто логистический кошмар, ты и понятия не имеешь, какой. Девчонок из твоей хоккейной команды разбросала по всей стране. У тебя человек 500 тетушек и кузин. Кто-то работает, кто-то уехал в отпуск. Я не шучу. Мы с Мией понятия не имели, как все согласовать. А ты знаешь, что мы с ней планируем обалденные женские поездки. Мы все равно можем что-нибудь устроить, только... О, боже, нет, давай обойдемся без этого. Перебивает меня Джиджи. На лице ее написано нескрываемое облегчение. На это лето столько всего пришлось. Мы завтра уезжаем в Аризону, а я еще даже вещи не собрала. Поэтому, кстати, нам придется пропустить сегодняшнюю вечеринку. Какую вечеринку? Вечеринку в твоем жилом комплексе. В честь отъезда Беккета. Что? Он уезжает? Почему я об этом не знала? Джиджи посмеивается в ответ. Да не уезжает он никуда. Разве что в отпуск. Ой, ого, с вечеринкой перебор, не? Не то слово. Я на мгновение поджимаю губы. Плевать, я бы все равно ему отсосала. Джиджи хохочет. А вот Шейн идиот, продолжаю я. Зачем он устраивает вечеринку? Я так хотела насладиться тихим вечером и посмотреть выпуск «Интрижки или судьбы». Черт, мы ведь даже не обсудили шоу. Серые глаза Джиджи загораются. Ты видела свидание Ленни и Донована? Я никогда не слышала, чтобы мужик нес такую чушь. Я согласно киваю. Донован мутный тип. Не знаю, зачем он в этом проекте, но не ради любви. Он только притворяется, что ему нравится Ленни, и мне ее жаль. Она очень милая, и он ей действительно нравится. Это не отношение, а бардак какой-то, вздыхает Джиджи. Скоро рванет, говорю тебе. К слову о бардаке. Судя по тому грохоту, который встречает меня на подходе к бассейну, Шейн собирается навлечь на себя гнев всех жильцов Мэдоу-Хилл. Еще, конечно, всего 9 вечера, так что официально Найл имеет право начать жаловаться только после полуночи. С другой стороны, как я понимаю, когда свет в зоне бассейна автоматически выключится, Шейн перенесет вечеринку в Ред Бирч, и вот тут-то у Найла случится нервный срыв. Зайдя в квартиру, я скидываю кроссовки и отправляюсь кормить Скипа. Пока я засыпаю корм в аквариум, он неотрывно пялится на меня своими невыразительными рыбьими глазами, а я точно так же пялюсь в ответ. В итоге Скипу становится не по себе, и он уплывает прочь. Так-то, Скип, ты мне не хозяин. Даже через закрытую дверь балкона до меня доносится шум от бассейна. Приглушенный смех, музыка и бесконечный гул голосов. Мне любопытно, кому Шейн заплатил, чтобы они пришли на вечеринку? Бесплатно с ним дружить никто не согласится. Так что я приоткрываю дверь и выхожу на балкон, опираясь на белое ограждение. Народу собралось прилично. Наверное, человек 20, причем половина в бассейне, а остальные лежат на шезлонгах или сидят вокруг белых столиков, установленных на деревянном настиле. Из вынесенной на улицу колонки разносится бодрая попсовая песенка, хотя играет она негромко. А значит, Шейн пытается не раздражать соседей, чтобы они его не возненавидели. Ему же хуже. Они его уже ненавидят. Я пытаюсь незаметно улизнуть с балкона, Но тут меня замечает Шейн, и все его внимание тут же устремляется в мою сторону. Сам он стоит посреди бассейна по пояс в воде. На нем красные плавки, в руке пиво. Солнце уже село, и теперь высоко в небе парит практически полная луна, подсвечивая точёные черты лица Шейна. Наши взгляды встречаются, и он приподнимает бутылку в знак приветствия. «Диксон!» — кричит он. «Присоединяйся!» «Прости, не слышу тебя из-за музыки!» Я указываю на свои уши, делая вид, что ничего не понимаю. Шейн легким движением выскакивает из бассейна. Вода стекает с волос по телу неровными ручейками. Мышцы пресса блестят в лунном свете. Я пытаюсь отвести взгляд, но не могу даже заставить себя моргнуть и безвольно наблюдаю, как он подходит ближе. И вот тут я спохватываюсь, что происходит. От отвращения меня даже подташнивает. Господи! Я с восхищением пялилась на тело Шейна Линдли. Мне срочно надо отвлечься. «Я сказал, присоединяйся!» Повторяет он, стоя босиком на траве где-то в 10 ярдах от моего балкона. «Мы хорошо проводим время». «Нет, спасибо». «Почему нет?» «Потому что это будет нарушением правила Диксон. Мы с тобой не братаемся». «А что насчет нас? Мы-то братаемся?» Рядом с Шейном возникает Беккет Данн, тоже босиком и без рубашки. Светлые волосы намокли и спускаются практически до плеч. Боже, этот австралиец божественно красив, и я невольно пожираю его взглядом. Что ж, по крайней мере, его мне можно разглядывать. «Мне одиноко, Джульетта», — тянет Беккет, глядя на мой балкон. «Спустись и составь мне компанию». Я очаровательно улыбаюсь в ответ. «Ну уж нет, Ромео». «Да ладно, один бокальчик». «Ди!» Раздается вдруг чей-то крик. За широкими спинами парней я замечаю Фатиму из лагеря черлидерш. На ней изящный черный закрытый купальник, и она машет мне рукой, распластавшись на шезлонге. Черт побери, они и ее сюда заманили. «А это что, Лили и Джия у бассейна?» «Лили тоже преподает в лагере, а Джия вместе со мной выступает в группе поддержки Брайера. С той стороны бассейна, где глубина поменьше, сидят две девушки в бикини и смеются над словами Уилла Ларсона. Там же сидит и пара незнакомых мне парней. Как здесь оказались мои друзья?» Мой взгляд снова скользит по мускулистым торсам Шейна и Беккета. «Ладно, понятно, как они здесь оказались». «Хорошо», — сдаюсь я, не забыв для начала скорчить гримасу в адрес Шейна. «Сейчас спущусь».